Картина складывалась настолько отчетливая, что после такого количества лжи в это верилось с трудом. «Значит, вы полагаете, что Пабло Мойя заказал своего друга?» «Я полагаю, что, возможно, Мойя узнал об этом потом, но ему ничего другого не оставалось, как помалкивать. Банкиры всегда держат нос по ветру и берегут свой капитал». Она вспомнила, каким жалким, будто запертым в своем маленьком комфортабельном аду выглядел Мойя во время их беседы. «Вероятно, для него все обойдется. У таких, как он, обычно обходится. Но зачем Фабиану было рассказывать нам про Поле, если через нее мы могли выйти на Ренсалера?» «Эту ошибку они, я уверен, и собираются исправить». Сказав это, он посмотрел на Поле, и женщину охватила дрожь. Во время разговора, когда становилось все яснее, что Пабло замешан в убийстве Отербери, она все больше и больше нервничала. «Не беспокойтесь», — успокоила Афина француженку, — «все будет хорошо». Несмотря на то, что ее слова, по-видимому, все-таки не успокаивали женщину, Афина пребывала в состоянии какого-то необычного возбуждения. С этой информацией она в состоянии открыть дело, расшевелить судью Хохт, которой все смертельно боятся, и привлечь дюжину журналистов, чтобы вытащить на свет Божий прячущихся в тени людей вроде Уильяма Ренсалера и Пабло Мойи вместе со всеми их коррумпированными хозяевами. «Вы даже не представляете, что это значит, ведь верно?» — спрашивала она у француженки. «С вашими показаниями мы можем начать настоящее расследование. Вы можете сделать такое...» Фортунато остановил ее, дотронувшись до руки танцовщицы. «Дочка, дай-ка мне твою сумочку». Она подала ему сумочку, и он повернулся всем телом, чтобы оказаться лицом к стене, и открыл ее. Кошелек и пара туфель с квадратным каблуком для танго. Фортунато сунул руку внутрь своего пиджака и, к великому изумлению Афины, вытянув три толстые пачки 100-долларовых купюр, положил их в сумочку. Застегнув молнию на сумке, он опустил ее на колени Поле. «Здесь 30 000 долларов. Возвращайтесь во Францию и держите язык за зубами. Если вы останетесь здесь, вас убьют, как убили в Отербери». Афина была слишком поражена, чтобы рассердиться. «Мигель, что вы делаете? Это...» Комиссар продолжал негромко говорить француженке. «Афина не сможет вас защитить. Не смогу и я. Вас уже разыскивают. На вашем месте я бы не мешкая уехал прямо этой же ночью. Даже не укладывайтесь». Тангуэра дрожала от страха, переводила взгляд с одного на другого и держалась за сумочку. «Кто вы? Вы не адвокаты или профессора?» Она вскочила. «Поле, погодите минутку, я и в самом деле...» «Хватит, я ухожу». Она сделала шаг от стола, Афина встала. «Нет, ну, пожалуйста, Поле, нам нужно наказать убийц Роберта». Ля Францеза посмотрела сначала на одного, потом на другого из них. Ее колотило от страха и неверия. «Эстас, Лока». Она повернулась и в несколько шагов была у двери, всем своим видом показывая, что не знает, как побыстрее выскочить на свежий воздух. «Поле!» — взывала Афина. «Пожалуйста, ради Роберта!» Святая покровительница Отербери в последний раз обернулась на Афину, сжимая в руке сумочку с туфлями для танго и 30 000 долларов. На лице, знакомом им по порнографической гримасе и циничной надежде, отразилось неподдельное горе, которое, скорее всего, шло от осознания глубокой личной катастрофы. «Я не могу!» Она выпорхнула за дверь. Афина рванулась догонять ее, когда почувствовала руку Фортунато на своей руке. «Пусть уходит», — сказал он ей. «Она уже меченая. Ее убьют, если это предусмотрено, или даже просто так, на всякий случай. Но только она может...» «Афина, что вы можете ей предложить?» «Пусть уходит». Афина все еще продолжала рваться к дверям и выкрикивала слова категоричным, требовательным тоном. «Пусть уходит. Или, клянусь, я заставлю вас опознавать ее труп после того, как ей всадят в голову пулю». В этот момент Ля Францеза мелькнула в окне кафе, выходившем на улицу. Афина обернулась к Фортунату. У него было виноватое лицо побитой собаки. От возмущения и досады она не могла сказать ни слова, только колотила его кулаком в грудь. «Как вы могли сделать такое? Как могли?» Фортунату не останавливал ее, не обращая внимания ни на ее удары, ни на испуганные лица посетителей кафе. «Вы хотите ее смерти? Нам нужны ее показания». «Для кого?» — Для кого? Для федералов? Не смейтесь надо мной. Для ФБР? ФБР контролируется вашим государственным департаментом. А кто контролирует ваш государственный департамент, как вы думаете? Уж не ваша подруга Кармен Амадо. Пораженная Афина уставилась на него. Откуда вы знаете о Кармен Амадо? Фортунату было все равно. Он устал лгать. Конечно, я знаю, что вы ходили в институт по расследованию полицейских репрессий. А как же? Думаете, полиция будет держать руки на затылке, пока вы копаетесь в ее карманах? Вы все время шпионили за мной. А вы шпионили за мной. С этим институтом, с Беренски. Не прикидывайтесь невинной овечкой. Все это было только фарсом. Все. Ваша работа заключалась только в том, чтобы подглядывать за мной, чтобы не давать мне узнать правду, потому что это сделала полиция. Разве не так? Вот почему вы отправили ее во Францию, чтобы прикрыть ваших друзей. Я отправил ее назад, чтобы спасти ей жизнь. Только для этого. В таком случае, откуда у вас 30 тысяч долларов? Откуда? Фортунату показалось, что у него сейчас лопнет голова. Я брал деньги с внутренней силой, но не громко прокричал он. Брал деньги, брал. Вы понимаете? Вы знаете, что это такое? Вы всегда такая чистенькая. Вы, которой не приходилось рисковать. Я делал трудные вещи, на которые не решались другие. В столице 45 тысяч полицейских, и лишь один из 100 делается комиссаром. А я сумел. Думаете, вам это удалось бы? Есть трудные вещи, которые не стоят того, чтобы их делать. Да, совершенно по букве закона. Я этого ждал от вас. Но я поймал человека, который убивал детей. Он уже убил 3, я поймал его. Этого не стоило делать. Другой изнасиловал 3 женщин. Еще один похитил подростка, я спас ее жизнь. Так же, как я сейчас спас жизнь француженки, которую вы готовы были выбросить на помойку, чтобы у вас получше выглядел отчет. Нечего тащить меня в свою клоаку. Это не имеет никакого отношения к моему отчету. Думаете, вам удастся оправдать взяточничество, вымогательство и убийство, которые полиция совершала во время диктатуры? Вы... Я никого не убивал. Страстность отрицания настолько увлекла Фортунату, что в этот момент он верил в то, что только что сказал. Это Васкис убил кого-то, это Доминго убил. Как вы можете обвинять меня в этом? Если вы прикрываете убийц, вы соучастник убийства. Она схватила свой кошелек и пошла к дверям, потом быстро повернулась к нему. Как же вы объясняли все это своей жене, Мигель? Что вы говорили ей, когда приходили домой с вашими взятками? Что вы знаете о моей жене? Она не притрагивалась к деньгам. Афина подошла к выходу, и Фортунато вдруг почувствовал, что не хочет, чтобы она оставляла его. Вы сами видели, как мы жили. Даже когда у нее нашли рак, она не согласилась на поездку в Соединенные Штаты. Вот какой женщиной она была. Афина остановилась, изумленная его исповедью. Он начал запинаться, потому что она думала, что лучше умереть, чем принять. У него не хватило слов. Он растерялся, открыто признавшись в том, в чем никогда не позволял себе признаваться, что Марселла знала, какой он и что он делает, что своей смертью она пыталась искупить и наказать его преступление, и что единственным для нее путем примирить любовь к нему с осуждением было смежить веки, как у прекрасной фигуры с повязкой на глазах, которая стоит над входом в 17 каменных ангелов. Афина задержалась у выхода, остановленная выражением усталого удивления на его лице. Он говорил негромко, будто изумляясь своим собственным словам. «Я провел всю свою жизнь, складывая деньги в гардероб и пряча их от жены, притворяясь, что я хороший, и она все время знала об этом». Невероятно, а? Он забыл про всякую осторожность, поддавшись неизъяснимому влечению заполнить пустоту молчания, пока Афина смотрела на него широко открытыми глазами. «Я никогда не думал о деньгах». «Почему, Мигель? Почему?» Он покачал головой. Самому себе он всегда отвечал на этот вопрос тем, что по аргентинскому закону, совершая небольшое зло, он получал возможность творить что-то доброе. Теперь это оправдание отпало, обнажив нечто более простое. Чтобы видеть, способный ли я, и чтобы мои коллеги хорошо думали обо мне.